Товарищи ученые, можно вот этот зал чудовищный оттуда убрать? Вот этот свет, который сзади светит. Чертовой матери убрать его. Свет погасить. Раз.